Юном проводит исследования, призванные выявить и заранее устранить возможные причины нетрудоспособности. Эти исследования приносят пользу и компании, и обществу. Количество обращений в Юном по поводу нетрудоспособности, заявки по проданным полисам, сокращается, и, самое главное, снижается уровень нетрудоспособности в обществе. Сочетание подобной философии и практики компании с идеями, высказанными участниками фокус-групп, позволило нам быстро уяснить основную идею, тональность и тему рекламной кампании. Рекламная стратегия состояла в том, чтобы выразить эти идеи человечным, внушающим доверие способом и тем самым преодолеть холодность и подозрительность, с которыми люди относятся к отрасли страхования. Нам нужен был понятный и простой язык, который бы демонстрировал важность продуктов Юном и ее позицию в качестве компании, которая обладает видением будущего и лучше всех может помочь людям подготовиться к неожиданностям. Компания смотрит на вещи широко. Она смотрит вперед. Она понимает, что у страхования есть темная сторона, но в то же время может предложить безопасность, здоровье, благосостояние и долгую жизнь. И представьте себе, в этом заинтересован не только владелец страхового полиса, но и страховая компания. «Вы ощущаете себя медведем», — гласил заголовок, помещенный рядом с изображением медведя, стоящего в реке на Аляске с открытой пастью и готового схватить выпрыгнувшую из реки рыбу. Но что, если вы рыба? И ниже более мелким шрифтом. Давайте поговорим о страховании по нетрудоспособности. Другое рекламное объявление, посвященное программе Юном по трудоустройству инвалидов, использовало в качестве стимула, побуждающего людей снова выйти на работу, идиотские темы, которые обсуждаются во время дневных телевизионных ток-шоу. Некурящие близнецы-левши и влюбленный в них мужчина. Стрельцы по гороскопу, которые притворяются рыбами. Женщина, которая выходит замуж за бывшего отчима. Домашние животные-воришки. Но как после этого не захотеть поскорее выйти на работу? На фотографии в третьем рекламном объявлении был изображен мужчина, держащий на руках маленького ребенка. Заголовок гласил: «Когда вам будет 50, все может оказаться наоборот». И каждое объявление заканчивалось словами «Мы стремимся к долгой жизни». Концепция рекламной кампании для Юном родилась благодаря свободной беседе, в которой, как мы надеялись, предмет страхования всплывет сам по себе. Никто не знал, к чему приведет эта беседа, и, благодаря своей непредсказуемости, она не отталкивала людей. Хотя в других случаях вполне можно не просто пустить беседу на самотек, но и подвести людей к обсуждению более общей картины. Пример такого подхода – рекламная кампания, которую агентство Goodbye Berlin & Silverstein разработало для рекламной ассоциации дилеров Honda Северной Каролины в 1989 году. Мы не стали следовать стереотипам рекламы региональных дилеров. Единственный в своем роде автомобиль – в первый и последний раз только в ближайшие выходные. Honda Marathon, сэкономьте $1500. И все это в отвратительно снятых роликах. Мы решили, что компания должна отражать тон, проходивший в это же время национальной рекламной кампании Honda. В конце концов, решили мы, о том, что один ролик относится к национальной кампании, а другой к кампании региональных дилеров, знают только те, кто работает в автомобильной отрасли. Все остальные видят только одно – логотип Honda в конце ролика. После прекрасно снятого, стильного ролика агентства Rubin Poster из Лос-Анджелеса было бы глупо показывать жуткое 30-секундное творение ассоциации автодилеров и тоже об автомобилях Honda. Все, что будет достигнуто благодаря первому ролику, будет уничтожено вторым. А что если к национальной кампании добавить регионального колорита, подумали мы? То есть не следует ли ориентироваться на тональность и качество компании Rubin Poster, добавив колорит Северной Калифорнии? Все региональные группы дилеров называли себя группами Chevy, Ford, Toyota Северной Калифорнии, хотя их рекламу с таким же успехом можно было показывать во Флориде или Висконсине. Может быть, оттуда они ее и позаимствовали. В начале исследования мы не стали спрашивать людей о машинах или автодилерах. Мы стали разговаривать о жизни в Северной Калифорнии. Как здесь живется? Что значит жить именно здесь? Как бы вы описали Северную Калифорнию иностранцам? Иногда мой британский акцент оказывается очень кстати. Чем Северная Калифорния отличается от Южной? «О, юг и север очень различаются», — сказал один участник фокус-группы. «Почему?» «Я бы объяснил так. Команды Giants из Сан-Франциско и Dodgers из Лос-Анджелеса постоянно соперничают между собой», — ответил он. «Но болельщики Dodgers об этом не знают». Все засмеялись. «Южане живут на другой планете. Все, что их волнует, — это лосьон для загара и вульгарные машины». А жители Северной Калифорнии совсем не такие. Они скромные, сдержанные, проницательные и меньше склонны покупать вещи ради показухи. Для них важно, насколько хорошо сделана вещь, и не так волнует ее внешний вид, они больше заботятся об окружающей среде и качестве жизни. Благодаря исследованиям, проведенным американским подразделением Honda, мы уже знали, что думают о машинах Honda жители Северной Калифорнии. Они считали эти машины стильными, но не показушными, надежными, недорогими, с хорошим соотношением цены и качества. Выводы были очевидны. В брифе креативный отдел попросили поместить автомобили Honda в контекст Северной Калифорнии и представить себе, что Honda создана специально для жителей Северной Калифорнии. Дэйв О'Хара, который всегда клялся, что ненавидит заголовки и не умеет их писать, немедленно придумал фразу, которую было решено сделать слоганом всей рекламной кампании. «Honda — идеальная машина для Северной Калифорнии» или... В первом ролике мы обыграли соперничество между Северной и Южной Калифорнией. Действие происходит в Сенате штата в Сакраменто. Спикер пытается успокоить сенаторов. «Тише, тише!» — увещевает он. «Слово имеет джентльмен из Северной Калифорнии». «То, что предлагает мой коллега из Южной Калифорнии, — оскорбление общественной морали», — возмущенно произносит сенатор, размахивая пачкой документов в руке и указывая в сторону оппонента. «Расширить автостраду на побережье до 10 рядов!» Сенатор из Южной Калифорнии с пышной шевелюрой и розовым галстуком пожимает плечами. «Там слишком много поворотов», — жалобно говорит он, — и другие сенаторы из Южной Калифорнии показывают ему большой палец, выражая свое одобрение. Представители Северной Калифорнии кидаются в драку, и спикер безуспешно пытается призвать всех к порядку. Шум достигает апогея, мизансцена меняется, и мы видим парковку у здания Сената. На местах для представителей Южной Калифорнии стоят огромные, словно яхты, машины. На парковке представителей Северной Калифорнии стоят автомобили Honda. На экране появляется фраза «Honda — идеальная машина для Северной Калифорнии» или «Одно дело — воспринимать продукты буквально. Это машина или это страховка. И совсем другое — поднять их на новый уровень и, самое важное, вытащить их из трясины конкурентной борьбы. Такое интересно проделать с любым продуктом. Просто представьте себе, что введен новый закон, который запрещает вам называть ваш продукт машиной или, скажем, видеокамерой. Как еще вы можете его назвать, сохранив при этом доверие потребителей? В рекламных кампаниях для Юнум, для дилеров Honda Северной Калифорнии, для компании Polaroid и для круизной компании Norwegian Cruise Line, которые мы рассмотрим в следующих главах, определение продукта выходило за традиционные рамки. Это изменило правила вовлечения потребителей и позволило компаниям конкурировать на основании того, что они делают лучше всего, а не акцентировать внимание на своих потенциальных недостатках или на конкурентной борьбе. Такой подход работает не всегда, но иногда он очень эффективен.